оттуда прямо на север, к Перуджи. По пути съели гору Папьет и опустошили множество бутылок кьянти, потому что, как известно, перед великими деяниями нужно особенно добросовестно заботиться о хорошей еде. Погода разгулялась, земля благоухала приближающейся весной, и казалось, мир в блаженном и мудром покое и порядке. «Почему мы, старые идиоты?» — воскликнул капитан Добре, когда они сидели за бутылкой вина в маленькой деревенской остерии, где пахло лимонным деревом. «Преследуем цель более чем сомнительную, что, скорее всего, будет стоить нам головы. А не предпочтем этому добропорядочную, спокойную жизнь где-нибудь у большого и начальника. И не завербуемся хотя бы для участия в походе против турок или шведов, или кого еще?» «Не знаю», — отозвался Петр. «Скажу вам полную чистую правду, капитан. Я на самом деле не знаю. Просто не знаю, и все тут. Знаю твердо только одно, что я скорее умру, чем сдамся и не доведу до конца начатое дело. Ну что ж, тем хуже, тогда я тоже иду с вами», — сказал капитан. «Пока ведь мы путешествуем, и спокойно, и счастливо». Однако уже некоторое время спустя они увидели на горизонте зубчатый контур воинственного города Перуджи и услышали отдаленные звуки выстрелов. А подъехав ближе, различили также крики и рев возбужденной толпы. К южным воротам города, как было видно издали, валом валили крохотные человеческие фигурки. Пешком и верхами, и это волнение, и поспешность вместе с треском взрывов и ревом за городскими стенами были на редкость несозвучны с благословенным великолепием высокого голубого небосвода и влажной гладью недалекого озера. «В Перудже что-то происходит», — сказал Петр. «Восхищаюсь вашей проницательностью и сообразительностью, мой дорогой», — сказал капитан Добре. Начальник стражи самых больших ворот Перуджи, называемых Арко ди Аугусто, в которые они въехали, был человек жизнерадостный и веселый. Он, радостно смеясь, встречал валившие в город толпы людей, приветствовал и подбадривал всех входящих. «Добро пожаловать! Приветствую всех тысячу крат и даже больше, много больше. Пусть у нас будет весело. Все уже вас ждут. Засучите-ка получше рукава из-за дела. Входите, милости просим. И не церемоньтесь, такой пляски у нас давно уже не бывало, хотя мы все истосковались по доброй шутке и мечтаем позабавиться». На вопрос Петра, что же делается, вояка ответил весело: «Да вот молодой Сципионе, Орацио Сципионе, будто бы ни с того ни с сего начал ругать Маттео Реккио, у того, который живет за костелом, за то, что, мол, сын Маттео, Джироламо, совращает дочь Сципионе. А Маттео это не понравилось, и он стал говорить, что Джироламо порядочный парень, и что к дочери жалкого Сципионе он даже не прикоснется. Но слово за слово, а там раздалась первая пощечина, за ней другая. К Реккио присоединился Марио Бандини, к Сципионе Винченцо Роветто. Тут-то все и завертелось». Начальник стражи хохотал безудержно и уже схватился от смеха за живот. «Что значит Распанте и Беккерино?» Веселый страж удивился. «Распанте? Распанте — это Распанте, Беккерино — это Беккерино. Две наши партии, которые дерутся между собой, бог знает уже которую сотню лет. И это милое дело, потому что драться у нас запрещено. И когда Распанти с Беккерини вцепятся друг другу в волосы,